Глава 5. Кот Васька боится улететь. И главное, девочка по имени Глазастик. «Начнем с того, что не будем волноваться», — сказал волшебник Алеша, глядя на своих притихших друзей. «Ты, Катя, застегнись первым делом. В такой холод пара пустяков простудится. То, что мы попали в сказку, несомненно. Но я надеюсь, что эта сказка интересная, добрая и с хорошим концом. И главное, я спокоен. Волшебный мел у тебя, Катя, и ты в любой момент можешь, так что волноваться нет никаких оснований. Логично?» «Нечего котам подражать», — буркнул кот Васька. «Отлично знаешь, что это я люблю так сам себя спрашивать и сам себе отвечать. Логично, логично. Ой, да держите меня!» Неожиданно по площади, позванивая ломкими снежинками, пронесся порыв ветра, и кот Васька, часто перебирая лапами, взлетел в воздух. «Держите меня! Ловите!» — взвыл кот Васька, отчаянно пытаясь за что-нибудь уцепиться когтями и делая круг над волшебником Алешей. «Улетаю! Улетаю! Что же вы смотрите?» Волшебник Алеша подпрыгнул и в последний момент успел схватить улетающего кота за лапу. Он притянул кота Ваську к себе, ласково стряхнул с его шерсти осколки снежинок. «С чего это я вдруг стал такой летучий?» — еще тяжело дыша проговорил кот Васька, прижимаясь к волшебнику Алеше. «Что же это, братики-котики, я вам не птичка какая-нибудь, чтобы летать?» «Погоди, погоди», — задумчиво сказал волшебник Алеша. «Попробуем разобраться. Ветер, конечно, сильный, но не настолько...» «Дядя Алеша!» Катя незаметно толкнула локтем волшебника Алешу, указывая куда-то. Из-за угла дома вышла девочка, закутанная с головой в грубый платок. Ну, прямо скворечник на двух тонких ножках. «Девочка!» — окликнул ее волшебник Алеша. Девочка сделала несколько неуверенных шагов и остановилась. Ее темные волосы какими-то грустными прядями лежали вдоль щек. Серое платье, туго стянутое в талии пояском, падало до земли унылыми прямыми складками. Худенькое бледное лицо девочки светилось в сумерках, а глаза были громадные и глубокие. «Вы вашего кота привяжите», — негромко сказала девочка. «Это еще маленький ветерок. А вот если прилетят большие ветры, он улетит, улетит». Она так глубоко вздохнула, что у нее что-то зазвенело в груди. Вдруг девочка выпустила углы платка, и тот сполз на землю. Она оглядела на снег позади волшебника Алеши с таким удивлением, что он тоже невольно оглянулся. «Следы?» — прошептала девочка. «Ну и что?» — не понял волшебник Алеша. «Какие глубокие!» Она подошла поближе, присела на корточки и сунула тонкий пальчик в ямку на снегу. И только тут волшебник Алеша увидел, что девочка подошла к ним, не оставляя на снегу никаких следов. Снег, по которому она прошла, был свежий, непримятый, будто ее ноги легко скользили по воздуху. Волшебник Алеша от удивления выпустил кота Ваську, и тот взмыл кверху с негодующим воплем. «Привяжите его скорее! Привяжите!» Девочка поспешно развязала свой поясок, протянула его волшебнику Алёше. «Только не за шею! Я вам не собака, учтите!» — возмутился кот Васька, плавно покачиваясь в воздухе. Волшебник Алёша обвязал кота Ваську поперек живота, стараясь, чтобы было и не туго, и надежно. Девочка удивленно следила за каждым шагом Кати, за каждым отпечатком ее ноги на снегу. «Меня зовут Катя. А тебя?» — спросила Катя. «Меня? Глазастик», — ответила девочка. «Я почему-то так и думала», — Катя улыбнулась. «Что это?» — воскликнула Глазастик. Она смотрела на Катю растерянно, изумленно. «Что?» — переспросила Катя. «Ты о чем?» «У тебя на губах», — попробовала объяснить девочка. «Как будто расцвел цветок. Чудесный цветок. На губах. Я никогда не видела». Глазастик робко протянула руку, тронула холодным пальчиком Катины губы. «Как это ты делаешь?» «Я так не могу». Катя вопросительно оглянулась на волшебника Алешу. Тот, чуть нахмурившись, прислушивался к их разговору. «Это она про твою улыбку», — негромко сказал он. «Странно. Похоже на то, что эта девочка не умеет улыбаться». «Неужели? Девочка без улыбки?» Между тем совсем стемнело. Крыши домов слились с небом, и, словно повисшие в бархатной пустоте, ярче засветились окрепшие огоньки свечей. «Какое у вас тут все чудное!» — не выдержала Катя. «Ты в каком классе учишься?» «Погоди, погоди, Катя!» — мягко остановил ее волшебник Алеша. Он к чему-то прислушивался. «Пока не надо лишних вопросов!» Послышались голоса. Где-то в конце площади мелькнул и закачался свет. Шли с фонарями. «Это королевские сборщики улыбок!» — вздрогнула глазастик. Она торопливо подняла со снега платок и вся закуталась в него. «Как? Как ты сказала? Сборщики улыбок?» — не веря своим ушам, переспросил волшебник Алеша. «Идемте со мной, идемте!» — пугливо оглядываясь, проговорила глазастик. Она заспешила через площадь, маняя их за собой. Глазастик ступала легко и неслышно. Маленький башмак свалился с ее ноги, и она нетерпеливо сунула в него ногу. «Скорее, скорее!» — обернулась глазастик. Они свернули в переулок. Здесь дома были пониже. Огоньки в окнах домов попадались не так часто. Мимо них прошел бедно одетый человек с мешком за плечами. Он шел, опустив голову, погруженный в мрачную задумчивость, и не заметил их. «Это продавец грустных игрушек», — на ходу объяснила глазастик. «Его куклы плачут, а зверушки жалобно пищат. Такие игрушки никто не покупает, а других он делать не может. Других не может». «Вот оно что!» — пробормотал волшебник Алеша. Они дошли до конца переулка. «Следы! Смотрите, какие глубокие!» — послышались издалека приглушенные голоса. Среди голосов выделялся один резкий и повелительный. «Немедленно разузнать, чьи это следы!» «Через забор! Так мы быстрее! Через забор!» — лепетала глазастик, убегая вперед. Волшебник подсадил Катю, помог ей перелезть через забор, утыканный сверху железными остриями. Кот Васька плыл над ними ворчливым воздушным шариком. «Занесло нас неведомо куда!» — раздраженно ворчал кот Васька. «Из чего это я летаю, если я этого вовсе не хочу и не желаю?» Снег пошел еще гуще. Снежинки небывало крупные, слабо светились в темноте. С сухим шорохом устилали все вокруг. Путники завернули за угол, и вот навстречу им из мрака, теплом и уютом, зажглись окна низкого дома. Распахнулась дверь. На крыльцо выбежала женщина в пестром платье с испуганным расстроенным лицом. «Ох, совести у тебя нет!» Набросилась она на глазастика. «Я тут извелась совсем. На улице ветер, а ты гуляешь одна. Ниточка все глаза исплакала». Тут женщина увидела Катю и волшебника Алешу и умолкла, с удивлением глядя на них. «Тетушка, ох! Я правда не виновата!» Принялась оправдываться глазастик. «Я их встретила на площади. Вы только посмотрите, они совсем проваливаются в снег. Не могла же я, не могла?» Катя уже заметила, что глазастик повторяет слова, как будто она свое собственное эхо. И звучало это как-то необычайно грустно. «Ох!» — сказала женщина и посторонилась, пропуская в дверь волшебника Алешу и Катю. Свет и тепло окутали вошедших. Навстречу им торопливо поднялась со скамьи тоненькая девушка с нежным, кротким лицом. Только тут Катя поняла, почему так светло в этой бедной комнате, освещенной одной единственной свечой в медном подсвечнике, закапанном зеленым воском. Волосы девушки сами излучали свет. Они лились на плечи потоком чистого золота, озаряя все кругом, и падали вниз почти до земли, до грубых башмаков, похожих на ореховые скорлупки. Девушка так крепко обняла Глазастика, что та застонала. «Больше никогда!» — проговорила девушка, отворачивая лицо. «Ниточка, правда, я не хотела!» — виновато сказала Глазастик. «Потом на площади был вихрик, и он сказал, что большие ветры улетели на море качать корабли. Качать корабли!» «Держись от них подальше!» — не отпуская Глазастика, прошептала Ниточка. Ее золотые волосы совсем закрыли девочку. «И нечего тебе болтать с вихриком! Господи, ты стала такая легкая! Легче перышка, я боюсь...» «Ох, что нам ждать хорошего!» — пробормотала тетушка Ох. Тетушка Ох поставила на стол глиняное блюдо с лепешками, потрогала Катина озябшие руки, посадила ее поближе к печке. Коту Ваське налили миску молока. Он неохотно подошел к миске, понюхал молоко, повел носом и отошел прочь. — Надо же! Совсем аппетит потерял, — пробормотал кот Васька. — Может, он улетел? Случайный сквозняк проник в приоткрывшуюся дверь, и кот Васька с отчаянным мяуканьем взмыл кверху. Он сделал круг под потолком и пристроился поближе к теплой печной трубе. «Поспать, что ли?» — меланхолично сказал кот Васька. «Может, проснусь? А я уже не летаю, хожу по земле, как все порядочные коты». Продолжая висеть в воздухе, кот Васька свернулся клубком, нос прикрыл кончиком хвоста, чтоб снились хорошие сны, вздохнул и задремал. Глядя на него, Катя не выдержала и улыбнулась. «Смотрите! Да смотрите же!» — пронзительно закричала Глазастик, указывая на Катю. Она протянула руку и осторожно тронула Катины губы. «Она улыбается!» — тихо и недоуменно сказала Ниточка. «Значит, вот что такое улыбка!» — сказала Глазастик. «А то я все слышу — улыбка, улыбка!» а никогда не видела. Я так не могу. «Чудно!» — удивилась Катя. «Как это не можешь? Возьми да улыбнись. Что проще?» «Не могу!» Глазастик подняла на нее свои огромные, глубокие глаза, в которые было страшно смотреть. «Я не могу улыбнуться. У меня нет улыбки. Нет улыбки!» «Как это? Нет улыбки?» Еще больше удивилась Катя. «Я тоже хотел бы знать», — нерешительно начал волшебник Алеша. «Как вы догадываетесь, мы прибыли сюда очень издалека. И, по правде сказать, я пока ровным счетом ничего не понимаю. Почему Глазастик не может улыбнуться? Кто такие королевские сборщики улыбок? Почему от них надо убегать и прятаться?» «Это они отобрали у нас улыбки», — вырвалось у Глазастика. «Прикуси язык, болтушка!» Строго одернула ее тетушка Ох и вдруг добавила, глядя на Глазастика взглядом, полным нежности. «Девочка моя, ты была совсем крошка, когда у тебя отобрали улыбку. А главный сборщик улыбок...» Тут голос тетушки Ох упал до шепота. «Он! Он умеет проникать повсюду. Глубокой ночью ходит он по городу. Ох, вы не поверите, как это страшно! Он пробирается в наши сны. Да-да, отнимает улыбки, которые нам снятся. И тогда... Тетушка Ох с тревогой посмотрела на Глазастика и замолчала. «Продолжайте, прошу вас», — попросил волшебник Алеша. «Не знаю, для чего нужны наши улыбки королю», — вздохнула тетушка Ох. «Но, видно, очень нужны. Вот они и рыщут повсюду, эти сборщики улыбок. Это вовсе не больно, только легкий укол в сердце, и ты больше уже не можешь улыбнуться. И такая тоска на душе! Еще беда! Люди без улыбки уже не те, совсем не те. Ох, так меняются, что и не узнать. Они всегда печальны, ни о чем не мечтают. Они худеют, бледнеют, словно превращаются в собственную тень. От грусти они становятся совсем легкие. А уж если главный сборщик пробрался в сон и отобрал улыбку, и она даже не может присниться. «Замолчи, замолчи!» Ниточка снова прижала к себе Глазастика. «Не говори об этом!» «А мне уже все равно!» «Все!» Глазастик почти равнодушно опустила голову. Тени от длинных ресниц потекли по щекам, делая ее еще бледнее, еще печальней. Где-то далеко на городской башне сонные гулко отбили полночь часы. Катя так устала, что слова до нее доходили словно сквозь шум волн. Глаза слепили золотые волосы ниточки, они отражали и множили свет догорающие свечи. Катя сама не заметила, как, уткнувшись лицом в рукав волшебника Алеши, задремала. «Что ж, утро вечера мудренее, как говорится в одной сказке», — сказал волшебник Алеша. «Все это надо хорошенько обдумать. Как вы считаете?» «О, несомненно!»